От атома до звезд и планет все, что существует, все предметы, растения, животные и человек, все имеют свои излучения. Ими окружена каждая травинка, каждый цветок, каждое дерево. Их имеют семена всех растений. Светятся рыбы, моллюски. Море фосфорицирует по этой причине. Излучения цветка, хотя и колеблются и вибрируют, но в животном они более подвижны, причем каждая эманация сопровождается вспышкой излучений. В человеке они еще резче, еще напряженнее. В человеке они более подчинены воле и в значительной мере регулируются ею. Человек – существо огненное. Это значит, что все процессы, происходящие в нем, какой бы характер они ни носили, сопровождаются огненно-световыми эффектами.